21 июня, пятница. День отдыха, целиком проведенный в Варшаве. Утром визит Аросева. После обеда визит Давтяна, который пьет с нами чай. Красивое, бесстрастное восточное лицо. Он говорит об экономическом крахе Польши, которая тратит все средства на военные нужды. Для прогулки по городу он предоставляет свою машину. Прекрасные тенистые проспекты, великолепные памятники Шопену, Мицкевичу и другим, старинные аристократические особняки, огромные железные мосты над широкой Вислой. На площади Старого рынка крашеные дома, как во Франкфурте и в Нюрнберге, но более нежных и разнообразных тонов. Нас особенно интересовало старое гетто, в котором встречались необычные люди. Какие-то бородатые старички с бакенбардами в длинных сюртуках спорили между собой. Головы втянуты в плечи, спины сутулые, даже у молодых, большие выпуклые тусклые глаза. Смесь гордости и уничижения. Молодая нервная еврейка сражает взглядом автомобиль, чуть не задевший ее, но не делает ни шагу в сторону, чтобы пропустить его. В отеле я получаю телеграмму, подписанную Жидом Мальро Жаном Ришаром Блоком, который просит меня послать приветствие Международному конгрессу писателей в Париже, что я и делаю. Имеется в виду Международный конгресс в защиту культуры, состоявшийся в Париже 21-25 июня 1935 года. Вначале Ролан предполагал принять в нем участие, но затем предпочел поездку в Москву. Горький также не поехал в Париж, послав туда свое обращение к конгрессу, которое было оглашено 23 июня. Оно опубликовано в его собрании сочинений «Горький. Собрание сочинений 30 томах. Том 27. Москва. 1953 год».